Глава 8. «Вам нужна вся отчетность, мистер инспектор?» Я спрашивала так, будто метала ножи. Отравленные, разумеется. «О, а она у вас есть? Или ей тоже занимается та милая фея с ведерком?» Ишер отбил мой ножик кувалдой. «А ну, знаете ли, это уже хамство!» – вспылила я. «Меня представили к этой должности за компетентность и умение организовывать свою работу». «Простите, если позволил себе лишнего», — сказал он невозмутимо и безо всякого сожаления. «Буду благодарен, если к вечеру вы положите мне на стол журналы движения редких ингредиентов за последние 2 года. Ну и общую статистику. График работы преподавательского состава, список студенток выпускного курса». Странный набор. Но если ему так хочется в этом копаться, не возражаю. Зароются в документах и меньше будет мозолить мне глаза. Он окинул мой кабинет взглядом. «Хорошо устроились, Лавиния. Надеюсь, и дальше так будет». «Что вы имеете в виду, Родрик?» «Я напряглась, но пока не сильно». «У вас же скоро подойдет к концу испытательный срок». «Да, после выпускных экзаменов будет созвана комиссия», — подтвердила я очевидное. «Если все останутся довольны, контракт продлят на 10 лет». «Желаю удачи, Лавиния». Он улыбнулся, и почему-то мне показалось, что печально. «Вам так нужна была эта карьера?» «Будет ужасно всего лишиться, правда?» У меня мороз прошел по спине. «Он что, угрожает мне?» Родрик Ишер покинул мой кабинет, а я рухнула в кресло. «Я не могу потерять все, чего достигла таким трудом и нервами. Что ж, я точно знаю, что не совершала преступлений против Гвинера Ринера. Никому бедолагу не привораживала и не помогала такого провернуть. Значит, по логике вещей могу быть спокойна. Но даже кончики моих рыжих волос чуяли опасность». Ишер подбирается ко мне. Значит, у него есть какие-то основания? Что же в этой записке, найденной в шкатулке? И какие фрагменты злодейки там были? Дверь осторожно приоткрылась. Вошла Рита. «У меня только закончился практикум», — сказала она. «Что, лютует Ишер?» «Еще как. У него поводов пока недостаточно». «Как же это ужасно. Он теперь будет ошиваться целыми днями у меня под носом. Мне придется носить ему документы». «Абитрам этого сделать не может?» Подруга осторожно села напротив. «В общем-то, логично попросить секретаря передать Родрику, инспектору Ишеру, бумаги». «Если хочешь, я возьму часть контактов с ним на себя», – предложила Рита. «Например, провести его в какие-то аудитории, познакомить с преподавателями. Буду благодарна тебе». Я перевела дух. «Не так все ужасно. У меня же есть Рита. Мы не просто бывшие однокурсницы». «Да, близко общаться мы стали именно тогда, но знакомы гораздо раньше. Наши мамы дружат с самого детства, но вышли замуж в разные города, и поэтому росли мы с Ритой не в соседних домах, а очень жаль. Виделись мы, как и родительницы, пару раз в году. Иногда вместе проводили отпуска и каникулы. И так вышло, что когда мы поступили в одну академию на одно и то же отделение, родители Риты расстались, и они с мамой переехали в Далиеш. Теперь мы и правда соседи». Я всегда склонна была идеализировать дружбу наших матерей и надеялась, что у меня тоже такое случится. Когда Рита спросила, не буду ли я против, если она подаст свое резюме на мой факультет, слегка напряглась. Говорят, дружбу и работу нужно разводить по разные стороны. Но мы отлично сработались. Рита ни разу еще не воспользовалась моим служебным положением в своих целях. Не выпрашивала привилегий или собственного кабинета. Спокойно уживалась с коллективом в общепреподавательской. А это сложно, я-то прекрасно знаю. И сейчас она от чистого сердца предлагает облегчить мою участь, зная, насколько глубокую рану нанес мне мерзавец-инспектор. Время лечит, но 5 лет – это ничтожно мало. С тех пор у меня не было новых отношений, я ушла в работу с головой и думать не хотела о романах. Хоть Вебс и подкатывал ко мне первое время, как меня повысили в деканы. До этого просто не замечал. Но отношения на работе – последнее, что мне нужно. Эрнест это понял и согласился, что нам лучше остаться добрыми коллегами. Из приемной донесся скрежет, а потом грохот. Кажется, мой беспокойный сосед уже заселяется.